Так какую же косточку вы собирали мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцен? Вовсе не косточку, обиженно заявил Лангфелло. Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готик-4. А, на планете с колдунами и магами? Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, убедительно сказал Лангфелло. Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле. И расстояние в 150 миллионов световых лет, заметил Максвелл. Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо. Весьма и весьма, ответил Лангфелло. Нет, спасибо, сказал Максвелл. Моя работа здесь меня вполне устраивает. Работа? Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений. Лангфелло покачал головой. «Уже нет», — объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более 3 недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются немедленно». «То есть мое место уже занято?» «Ну, разумеется», — заметил Лангфелло. «В настоящее время вы безработный». Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. Краснобурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу у воды шли рука об руку юноша и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. «Куда воспитаннее и цивилизованнее было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним», — подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой оценить положение и кое о чем поразмыслить. Хотя, возможно, времени на размышления у него уже не оставалось. Он оказался прав. Шансов увидеться с ректором у него почти не было, и не только потому, что тот был чрезвычайно занят, а его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры, но еще и потому, что по вполне понятной причине ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом, от которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше. Глядя в выпученные беличьи глазки, Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора объясняться беседой с инспектором Дрейтоном. Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда? Это казалось маловероятным, но все же возможным. Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на Готике-4. Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвеллом, но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где бы он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того, другого Питера Максвелла, его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным. Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс. Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь. А если этого не сделали и сразу же предложили ему пост на Готике-4, следовательно, на Земле он мешает. Все-таки странно. Ведь о том, что существовало 2 Питера Максвелла, ректорату стало известно лишь накануне. А до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, решил Максвелл, что кто-то уже успел побывать в ректорате. Кто-то, стремящийся избавиться от него. Кто-то, опасающийся, что он помешает. Почему? Ответ напрашивался сам собой, и сама эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается. Однако, сколько он ни раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что к переговорам о продаже артефакта, который ведет Институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку Хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее, никому не известно, что такое артефакт. И если подумать, Черчилл самый подходящий человек для устройства подобных сделок. Конечно, только как подставное лицо по поручению кого-то, кто не может выступить открыто. Ведь Черчилл профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источниками информации в самых влиятельных учреждениях.

Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой, и что-то он о нем читал, возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале «Коротая свободный час. Заповедник гоблинов». Глава 11. Максвелл открыл книгу. «Альберт Ламберт», — гласила первая страница. Родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года. Славу ему принесли картины, исполненные причудливого символизма и гротеска, однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта. Хотя они были достаточно профессиональны и свидетельствовали о глубоком проникновении в тему, их нельзя назвать выдающимися. Период гротеска в его творчестве начался после того, как ему исполнилось 50 лет, причем его талант развивался не постепенно, а достиг расцвета буквально за один день, словно художник работал в этом направлении тайно и не показывал картин в своей новой манере до тех пор, пока не был полностью удовлетворен тем, что создал. Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено, наоборот, существуют данные, что она не... Максвелл бросил читать, открыл книгу на цветных репродукциях и быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными. Тематика, колориты, даже, подумал Максвелл, сама манера. Перед ним словно были произведения двух художников. Один давал выход интеллектуальной потребности в упорядоченном самовыражении, а другой был весь захвачен, поглощен, одержим каким-то потрясшим его переживанием, от которого он пытался освободиться, перенеся его на холст. Скупая темная грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу почудилось, что в сумрачной тишине читальни он различает шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом, и все же Максвеллу почудилось, что этот ландшафт и эти существа не были простой фантазией, прихотливой причудой намеренно затуманенного сознания, но четко укладывались в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущение, чуждые всему тому, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. Форма, цвет, подход к теме, ее интерпретация не были просто искажением человеческих представлений. Наоборот, зритель немедленно проникался убеждением, что они были вполне реалистическим воспроизведением чего-то, что лежит за пределами человеческих представлений. «Причудливый символизм и гротеск», — говорилось в предисловии. «Может быть, — сказал себе Максвелл, — но в таком случае символизм этот возник в результате и на основе самого тщательного изучения натуры». Он открыл следующую репродукцию и вновь увидел такой же полнейший уход от всего человеческого. Иные существа в иной ситуации на фоне иного ландшафта, но несущие в себе столь же ошеломляющее ощущение реальности. Нет, все это не было плодом воображения художника. Все это он когда-то видел, а теперь изгонял из сознания и памяти. «Вот так, — подумал Максвелл, — человек яростно намыливает руки куском едкого и грубого мыла и снова трет их, пытаясь с помощью физических средств избавиться от следов психической травмы». Возможно, художник созерцал эту сцену не непосредственно, а через зрительный аппарат, давно исчезнувший и никому теперь неизвестный раз. Максвелл сидел завороженно, глядя на страницу книги, не в силах оторваться от нее, захваченный в плен жуткой и зловещей красотой, скрытым и ужасным смыслом, которого он не мог постичь. Краб сказал, что время было неизвестно его расе, что этот универсальный фактор никак не воздействовал на культуру его планеты, а вот здесь, в этих цветных репродукциях, крылось что-то неизвестное людям, не грезившееся им даже во сне. Максвелл протянул руку, чтобы закрыть книгу, но вдруг заколебался, словно по какой-то причине книгу закрывать не следовало, словно ему почему-то надо было, необходимо было еще пристальнее вглядеться в репродукцию. В этот момент он осознал, что в ней прячется нечто загадочное, ускользающее и притягательное. Он положил руки на колени, продолжал смотреть на репродукцию, потом медленно перевернул страницу и, взглянув на третью репродукцию, внезапно поймал то, что раньше от него ускользало. Особые мазки создавали эффект неуловимого движения, туманные нечеткости, словно мгновение назад здесь что-то мерцало и сразу же исчезло, оставаясь за гранью зрения, но где-то совсем рядом. Полуоткрыв рот, Максвелл вглядывался в загадочное мерцание. Разумеется, это был оптический обман, рожденный виртуозным мастерством художника. Но пусть даже оптический обман, все равно он был томительным знаком тому, кто побывал на хрустальной планете и видел ее призрачных обитателей. И глубокая тишина сумрачной читальни зазвенела вопросом, на который не было ответа. Откуда Альберт Ламберт мог узнать про обитателей хрустальной планеты? Глава 12. «Мне сообщили о твоем возвращении», — заявил Ален Престон. «Я просто не мог поверить. Однако источник, из которого я получил эти сведения, настолько надежен, что я попытался связаться с тобой. Ситуация мне не слишком нравится, Пит. Как юрист, должен сказать, что ты очутился в очень незавидном положении». Максвелл опустился в кресло перед столом Престона. «Да, пожалуй», — согласился он. «Начать хотя бы с того, что я лишился работы. Можно ли в подобном случае добиться восстановления?» «В подобном случае?» — переспросил Престон. «А как, собственно, обстоит дело? Никто этого ясно не представляет. Разговоров много, но никому ничего толком не известно. Я сам...» Максвелл криво усмехнулся. «Да, конечно. Ты был рад составить определенное мнение. Ты ошеломлен, растерян и опасаешься за свой рассудок. И сейчас ты задаешь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл?» «А ты действительно Питер Максвелл?» — спросил Престон. «Я в этом уверен. Но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь. И никого другого. Нас, несомненно, было двое. Что-то произошло с моей волновой схемой. Один из нас отправился в систему енотовой шкуры, другой куда-то еще. Тот, кто отправился в енотовую шкуру, вернулся на Землю и умер, а я вернулся вчера». «Я обнаружил, что умер?» Максвелл кивнул. «Моя квартира сдана, все мое имущество исчезло. Университет заявил, что на мое место взят другой преподаватель, и я остался без работы. Вот почему я и спрашиваю, можно ли добиться восстановления?» Престон откинулся на спинку кресла и задумчиво скосил глаза на Максвелла. «С точки зрения закона, — сказал он, — позиция университета бесспорно неуязвима. Ты же мертв, понимаешь? И у них по отношению к тебе нет никаких обязательств. Во всяком случае, до той поры, пока твои права не будут подтверждены. После нескончаемых судебных разбирательств?» «Боюсь, что да. Дать тебе точный ответ на твой вопрос я пока не могу, ведь это беспрецедентно. Но, разумеется, известны случаи неверного установления личности, когда умершего ошибочно опознавали как кого-то другого, кто на самом деле был жив. Но ведь тут никакой ошибки не произошло. Человек, который бесспорно был Питером Максвеллом, столь же бесспорно мертв, а прецедента установления личности при подобных обстоятельствах не существует. Этот прецедент должны будем создать мы путем кропотливейших юридических исследований, на которые, возможно, потребуются годы. По правде говоря, я еще толком не представляю себе, с чего следует начать. Безусловно, какая-нибудь зацепка отыщется, и все можно будет уладить. Но это потребует сложнейшей работы и предварительной подготовки. В первую очередь, необходимо будет установить юридически, кто ты такой». «Кто я такой? Ради всего святого, Ален, мы же это знаем. Мы, но не закон. Для закона ты в настоящем своем положении не существуешь. Юридически ты никто. Абсолютно никто. Все твои документы были отправлены в архив и, несомненно, уже подшиты». «Но все мои документы при мне», — спокойно сказал Максвелл. «Вот в этом кармане». Престон с недоумением уставился на него. «Ах, да, ну, да, конечно, они должны быть при тебе, но и клубок». Он встал и прошелся по кабинету, покачивая головой. Потом вернулся к столу и снова сел. «Да я подумаю», — сказал он. «Мне нужно немножко времени, чтобы разобраться. Я что-нибудь откопаю. Мы должны отыскать какую-нибудь зацепку. И сделать нам нужно очень много. Вот хоть бы твое завещание». «Мое завещание?» «Я о нем начисто забыл, ни разу даже не вспомнил. Оно рассматривается в нотариате, но я добьюсь отсрочки». «Я завещал все брату, который служит в корпусе исследователей космоса. Я мог бы связаться с ним, хотя, вероятно, это будет очень нелегко. Он ведь из одной экспедиции почти немедленно отправляется в следующую. Но важно другое, затруднений в этом отношении у нас не будет. Как только он узнает, что произошло...» «К сожалению, — сказал Престон, — решает не он, а суд. Конечно, все должно уладиться, но времени на это, возможно, потребуется много. А до тех пор ты не имеешь никаких прав на свое имущество. У тебя нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на тебе, и содержимого твоих карманов». «Университет предложил мне пост декана экспериментального института на годике 4. Но я не намерен соглашаться». «А как у тебя с деньгами?» «Пока все в порядке. Оп приглашил меня пожить у него, и на ближайшее время денег мне хватит. Но в случае необходимости я могу подыскать временную работу. Если понадобится, Карлоу Шарп мне, конечно, поможет. На крайний случай возьмет в экспедицию. Это должно быть интересно». «Но разве в такие экспедиции берут людей без диплома института времени?» «В качестве подсобных рабочих берут. Но для чего-либо более ответственного диплом, я полагаю, необходим». «Прежде чем я начну действовать, — сказал Престон, — мне нужно точно знать, что именно произошло. Во всех подробностях». Я напишу для тебя полное изложение событий и заверю у нотариуса все, что тебе угодно. Мне кажется, заметил Престон, мы можем предъявить иск транспортному управлению. Это по их вине ты оказался в таком положении. Не сейчас, уклончиво ответил Максвелл. Этим можно заняться и позже. Но пиши изложение событий, сказал Престон. А я пока подумаю и пороюсь в кодексах. Тогда уж начнем. Ты видел газеты? Смотрел телепередачи? Максвелл покачал головой. У меня не было времени. Репортеры неистовствуют, сказал Престон. Просто чудо, что они тебя еще не разыскали. Уж, конечно, они охотятся за тобой. Пока ведь у них нет ничего, кроме предположений. Вчера вечером тебя видели в «Свинье и свистке». Там тебя опознало множество людей, во всяком случае, как они утверждают. В настоящий момент считается, что ты воскрес из мертвых. На твоем месте я постарался бы не попадаться репортерам. Но если они тебя найдут, не говори им ничего. Абсолютно ничего. Можешь быть спокоен, сказал Максвелл. Они умолкли и в наступившей тишине некоторое время смотрели друг на друга. «Какой клубок!» – задумчиво произнес Престон. «Какой потрясающий клубок! Нет, Пит, я чувствую, что возиться с ним будет одно удовольствие!» «Кстати», – сказал Максвелл, – «Нэнси Клейтон пригласила меня на свой сегодняшний вечер. Я все думаю, нет ли тут какой-нибудь связи? Хотя почему же она и раньше меня иногда приглашала?» «Но ты же знаменитость!» – улыбнулся Престон. «И значит, чудесный трофей для Нэнси!» «Ну, не знаю», – сказал Максвелл. «Она от кого-то услышала, что я вернулся, и, конечно, в ней заговорило любопытство». «Да», – сухо согласился Престон, – «в ней, конечно, заговорило любопытство». Глава 13. Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры, но там никого не было. По-видимому, они еще не пронюхали, где он остановился. Хижину окутывала сонная предвечерняя тишина, и осеннее солнце щедро золотило старые доски, из которых она была сколочена. Две-три пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившем к шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Оп где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали, на западе, голубым стеклом поблескивало одно из черных озер, между которыми стоял городок. Пожухлая осока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островками пламенели купы деревьев. «Теплота и спокойствие», — думал Максвелл. «Край, где можно тихо грезить». Ничем не похожий на мрачные, яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт. Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну а все остальные существа, все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной безумной кистью, как объяснить их? Откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странно и мучительно бредящего сознания? Были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих остальных. А ландшафты? Были ли они только плодом воображения, фоном, подкреплявшим впечатления, которые создавали фантастические существа? Или же такой была хрустальная планета в неизмеримо дальнюю эпоху, когда ее еще не заключили в оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной? Но нет, решил он, это невозможно. Ведь планету покрыли оболочки еще до того, как возникла нынешняя вселенная. 10 миллиардов лет назад, если не все 50. Максвелл беспокойно нахмурился. Во всем этом не было смысла. Ни малейшего. У него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место, на его имущество наложен арест. Юридически он просто не существует. Но все это было не так уж важно, во всяком случае, сейчас. Главное — сокровищница знаний на хрустальной планете.

Раздался легкий стук, и Максвелл, вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше. Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. 3 быстрых удара, пауза, еще 2 быстрых удара, и снова пауза, а потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь. В таком случае лучше не отвлекаться. Но даже один репортер стучал бы куда громче и увереннее. А этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Но если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белея в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал большой пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел», — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину. «Вам не нужны опасения», — заявил краб, — «касательно жнецов новостей. Я был осторожен и глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью». «Очень выгодная особенность», — заметил Максвелл. «По-моему, это называется защитной окраской». «Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стирку. Без желания причинить обиду, это мне указано сказать с отменным чувством, она желает прислать вам костюм для ношения». Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу. «Очень любезно со стороны Нэнси». «Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее». «Валяйте». «Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому». «Зачем?» – удивился Максвелл. «Шоссе проходит совсем рядом с ним». «Еще одно извинение», – твердо объявил краб. «Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ снуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть». «Кстати», – сказал Максвелл, – «а откуда его узнала мисс Клейтон?» «Поистине сие мне неведомо», – ответил краб. «Ну хорошо. Поблагодарите от меня мисс Клейтон, пожалуйста». «С восторгом и удовольствием», – сказал краб. В эфире «Модель для сборки». Музыка «Диджей Инкогнито». Текст «Влад Коп». Ну, конечно же, с помощью Клиффорда Саймака. «Заповедник гоблинов». Глава 14. «Я подвезу вас к черному ходу», — объяснил шофер. «Перед парадным кишмя кишат репортеры. Потом они разойдутся, но сейчас рыщут там стаями. Мисс Клейтон думает, что вы, возможно, предпочтете с ними не встречаться». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Вы очень предупредительны». Нэнси, подумал он, как обычно, все предусмотрела, присваивая себе привилегию организовывать жизнь других людей. Ее дом стоял на невысоком обрыве над самым берегом озера. Слева от дороги в лучах недавней взошедшей луны поблескивала вода. Фасад дома был озарен множеством огней, но задняя его сторона была погружена во мрак. Машина свернула с подъездной аллеи и начала медленно взбираться по узкой крутой дороге, окаймленной могучими дубами. Спугнутая птица с криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали 2 разъяренных пса и помчались по бокам, точно конвой. Шофер усмехнулся. «Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо». «Но с каких пор Нэнси охраняет собачья свора?» – спросил Максвелл. «Мисс Клейтон тут ни при чем», – ответил шофер. «Они охраняют совсем не ее». У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под аркаду и остановилась. «Вот в эту дверь», — сказал шофер. «Стучать не надо, пройдете прямо через холл мимо винтовой лестницы, гости в большом зале». Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут. Впрочем, собак вообще нигде не было видно, и Максвелл, быстро поднявшись по трем ступенькам на крыльцо, распахнул дверь. Холл был погружен в темноту. Только на винтовую лестницу падал отблеск света. По-видимому, на втором этаже горела лампочка. Кругом же царила полная тьма. Откуда-то доносились приглушенные звуки музыки и голоса. Максвелл простоял несколько секунд, не двигаясь, а когда его глаза привыкли к темноте, различил, что холл простирается из-за винтовую лестницу. Вероятно, там дверь или коридор. Странно, если уж Нэнси распорядилась, чтобы шофер высадил его у задней двери, то почему она не поручила кому-нибудь встретить его здесь? И во всяком случае, она могла бы сказать, что свет не гасили. Тогда он сам отыскал бы дорогу. Да, странно и довольно глупо приехать на званый вечер и ощупью отыскивать путь к остальным гостям. Не лучше ли будет просто повернуться и уйти? Вернуться к копу? Но тут Максвелл вспомнил о собаках. Они, конечно, рыщут вокруг дома, а судя по виду, ничего хорошего от них ждать не приходится. Что-то тут не так. Это совсем не похоже на Нэнси. Она никогда не поставила бы его в подобное положение. Да, что-то тут не так. Максвелл осторожно прошел по холлу, протянутый вперед рукой, нащупывая столики или стулья, которые могли оказаться на его пути. Хотя и видел он теперь гораздо лучше, холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и холл показался ему еще темнее теперь, когда проблески света остались у него со спиной. Внезапно кто-то спросил: «Профессор Максвелл? Это вы, профессор Максвелл?» Максвелл замер на левой ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол правую, уже поднятую для шага ногу, и застыл, чувствуя, что весь покрывается гусиной кожей. «Профессор Максвелл», — повторил голос, — «я знаю, что вы в холле». Собственно говоря, это был не голос в прямом смысле слова. Максвелл готов был поклясться, что тишину холла не нарушил ни единый звук, и все же он ясно слышал эти слова. Может быть, они раздавались у него не в ушах, а в каком-то уголке мозга. Его охватил ужас, и он попытался отогнать его, но ужас не исчезал. Ужас затаился рядом, во мраке, готовый вновь захлестнуть его черной волной. Максвелл попробовал заговорить, но не смог. Голос произнес: «Я поджидал вас здесь, профессор. Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столько же в ваших интересах, сколько в моих». «Где вы?» — спросил Максвелл. «Я за дверью слева от вас». «Я не вижу никакой двери». Здравый смысл настойчиво твердил Максвеллу: «Беги, немедленно беги, поскорее выберись отсюда». Но он не мог бежать, у него не было сил. Да и куда? Назад под аркаду нельзя, там ждут собаки. Вперед по темному холлу, опрокидывая все на своем пути, поднимая оглушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в синяках, дрожащего от страха. Он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеет паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии? Нет. Хватит и того, что он проник в дом украдкой, с черного хода. Если бы это был просто голос, какой угодно, но голос, он не нагонял бы подобного ужаса. Но он производил такое жуткое впечатление. Ни намека на интонацию, монотонный, механический, словно скрижещущий. «Ни один человек так говорить не может», — решил Максвелл. Где-то рядом с ним в темноте прятался внеземлянин. «Тут есть дверь», — произнес этот пустой, жесткий голос. «Сделайте шаг влево и толкните ее». «Положение становится просто смешным», — подумал Максвелл. «Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь». Конечно, можно было бы спокойно уйти, но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, он побежит против воли, гонимый ужасом, маячащим сзади. Максвелл сделал шаг влево, нащупал дверь и толкнул ее. В комнате было темно, но в окна просачивался свет фонаря снаружи и падал на пудингообразное существо в центре комнаты. Оплывший живот слабо фосфоресцировал, словно клубок светящихся обитателей морского дна копошился в круглом аквариуме. «Да», — сказало существо, — «вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете колесниками. На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иными способами». «Рад познакомиться с вами, мистер Мармадюк», — сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело. «А я с вами, профессор». «Как вы узнали, кто я такой?» — спросил Максвелл. Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было известно, что я пройду через холл? Разумеется, сказал Колесник. Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое лицо, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части. «Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Мармадьюк. «Да, разумеется. Если я не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание». «Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными». «Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадьюк. «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю. И вот я удалился отдохнуть». «И дождаться меня?» «Вот именно», — сказал мистер Мармадьюк. «Вы, если не ошибаюсь, ищете покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня». Максвелл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ. Но ему ничего не приходило в голову, а ведь он мог бы знать, мог бы догадаться или хотя бы заподозрить. «Вы ничего не отвечаете», — сказал мистер Мармадьюк. «Но я не мог ошибиться. Вы действительно посредник по этой продаже, и здесь нет никакого недоразумения». «Да», — сказал Максвелл. «Да, я посредник». Он знал, что запираться нет смысла. Каким-то образом это существо на колесах проведало про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. Возможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт? «В таком случае», — сказал мистер Мармадьюк, «нам следует немедленно приступить к тебе переговорам и обсудить условия, не забыв при этом упомянуть причитающиеся вам комиссионные». «Боюсь, в настоящее время это невозможно», — сказал Максвелл. «Я не знаю условий продажи. Видите ли, сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом...» «Это не составит ни малейшего затруднения», — объявил Колесник. «Ибо у меня есть сведения, которыми мне располагаете вы. Мне известны условия продажи». «И вы готовы заплатить требуемую цену?» «О, безусловно», — сказал Колесник. «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное. Необходимо завершить некую коммерческую операцию. По ее заключению мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума. Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно». «Я полагаю», — растерянно произнес Максвелл, — «они должны быть неплохими». «Мы намерены», — заявил мистер Мармадьюк, — «назначить вас, не сказать ли, библиотекарем. При том движущем имуществе, которое мы приобретаем, предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для нас весьма интересными. А что до жалования, профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать эту цифру, а также и остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность». «Мне нужно все это обдумать». «О, разумеется, разумеется», — произнес мистер Мармадьюк. «В делах такого рода небольшое размышление бывает полезным. Вы найдете нас склонными к самой неограниченной щедрости». «Вы меня не поняли», — сказал Максвелл. «Мне нужно будет подумать о самой продаже. Сочту ли я возможным ее устроить?» «Быть может, вы сомневаетесь в том, достойны ли мы приобрести указанное движимое имущество». «И это тоже», — сказал Максвелл. «Профессор Максвелл», — заявил Колесник, — «для вас будет несравненно лучше, если вы отбросите свои сомнения. Поверьте, вам не следует испытывать по отношению к нам какие-либо сомнения, ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить. А поэтому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами». «Хочу я того или нет?» – осведомился Максвелл. «Я, – сказал мистер Мармадьюк, – не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом». «Ваше положение не дает вам оснований разговаривать подобным тоном», — заметил Максвелл. «Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем», — сказал Колесник. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, и вы не можете знать, что лежит за этими пределами». В этих словах, в том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса», — сказал мистер Мармадьюк. «Но что лежит за этими пределами, никто ничего не знал.

Мистер Мармадюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренку и крепко обнял его за шею. Они вместе распротянулись на полу, и краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздался испуганный женский визг, растерянные крики мужчин и звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывала. Он лежал у стены над лестницей. Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо. «Сильвестр», — сказал Максвелл, — «вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью». Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал. Максвелл спихнул тигренка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса вертелись, как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка. «Хорошая парочка! Нечего сказать!» — скричала она и задохнулась от гнева. «Мы ненарочно», — сказал Максвелл. «Почетный гость!» Она чуть не плакала от злости. «Почетный гость! А вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно он мышь какая-нибудь!» «По-видимому, мы не причинили ему большого вреда», — заметил Максвелл. «Я вижу, он цел и невредим, хотя меня не удивило бы, если бы его брюхо лопнуло, и эти милые жучки разлетелись по всему полу». «Что подумает Нэнси?» — негодующе спросила Кэрол. «Думаю, она будет в восторге», — ответил Максвелл. «На ее званых вечерах не случалось ничего интересного с тех пор, как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку». «Вы это придумали», — заявила Кэрол. «Этого не было». «Чтоб мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали. «На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями». Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу. «Пит! — воскликнула она. — Так значит, это все-таки правда? Ты действительно вернулся?» «Да, конечно, — растерянно согласился Максвелл. — Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш». «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл. «Пригласила? Тебя?» Она не шутила. Это было ясно. «Значит, ты не посылала краба?» «Какого краба?» «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвелл вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным, и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что...» «Пит», — перебила Нэнси. «Пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала, я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел». Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех: «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадюком». «Мне очень жаль», — начал Максвелл, — «и напрасно. Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно, но в сущности он ужасен. И скучный педант, сноб и...» Предостерег ее Максвелл. Мистер Мармадюк, высвободившись из кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику. «Вы правда не пострадали?» — спросила она. «Нет, правда?» «Я отнюдь не пострадал», — сказал мистер Мармадюк. Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминавшая щупальца, чем руку, сплюшную из трех пальцев. Мистер Мармадюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте. «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Мармадюк. Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок. Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании. «Он не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Карл. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он бы не стал за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть». Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы. «Эта игра, — сказал мистер Мармадюк, — не доставляет мне удовольствия». «Когда я увидел, что вы упали, — переменил тему Максвелл, — я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь». «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадюк. «Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью». Он снял руку с плеча Максвелла, и она взвелась в воздух, точно промасленный канат, и загнулась и втянулась в тело, на поверхности которого Максвелл не сумел различить ничего, что указывало бы, где именно она скрылась. «Очень прошу вас извинить меня», — сказал мистер Мармадюк. «Мне нужно кое-кого увидеть». И, повернув, он быстро покатил прочь. Нэнси вздрогнула. «У меня от него мурашки бегают», — пожаловалась она. «Нельзя отрицать, что он настоящее украшение вечера. Далеко не всякой хозяйке салона удается заполучить колесника. Тебе я могу признаться, Пит, что пустила в ход все свои связи, чтобы он остановился у меня. А теперь я жалею. В нем есть что-то слизистое». «А ты не знаешь, зачем он здесь? То есть здесь, на земле?» «Нет, у меня сложилось впечатление, что он обыкновенный турист. Хотя я как-то не могу вообразить, чтобы подобные существа путешествовали для удовольствия». «Согласен». «Пит, ну расскажи же мне о себе. Газеты утверждают...» Максвелл ухмыльнулся. «Как же знаю, что я воскрес из мертвых». «Но на самом деле ты ведь не воскресал? Я понимаю, что это невозможно. Так кого же мы похоронили?» «Все, слышишь ли, все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты. Но ведь это не мог быть ты. Так что же...» «Нэнси», — перебил Максвелл. «Я вернулся только вчера. Я узнал, что я скончался, что мою комнату сдали, что мое место на факультете занято и...» «Но это же невозможно», — повторила Нэнси. «Подобные вещи в действительности не случаются, и я не понимаю, что, собственно, произошло». «Мне самому это не вполне понятно», — признался Максвелл. «Позже мне, возможно, удастся выяснить подробности». «Ну, как бы там ни было, ты теперь тут, и все в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом, я скажу всем, чтобы они тебя не расспрашивали». «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал Максвелл. «Но из этого ничего не выйдет». «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет. Прежде я их приглашала, специально отобранных, тех, кому мне казалось, я могу доверять. Но репортерам доверять невозможно, как я убедилась на горьком опыте. Так что теперь тебе они не грозят». «Насколько я понял, у тебя есть картина». «А, так ты знаешь про картину. Пойдем посмотрим на нее. Это жемчужина моей коллекции. Только подумай, подлинный Ламберт. И к тому же никому прежде неизвестный. Потом я расскажу тебе, как это была найдена эта картина. Но во что она мне обошлась, я тебе не скажу. Ни тебе, никому другому. Мне стыдно об этом даже думать». «Так много или так мало?» «Так много», — ответила Нэнси. «И ведь необходима величайшая осторожность. Очень легко попасть в просак. Я начала вести переговоры о покупке только после того, как ее увидел эксперт. Вернее, два эксперта. Один проверил заключение другого, хотя, возможно, тут я несколько перегнула палку». «Но в том, что это Ламберт, сомнений нет». «Ни малейших. Даже мне было ясно с самого начала. Ни один другой художник не писал так, как Ламберт. Но ведь его все-таки можно копировать, и я хотел удостовериться». «Что тебе известно о Ламберте?» — спросил Максвелл. «Больше, чем нам всем? Что-то, чего нет в справочниках?» «Ничего. То есть не очень много, и не о нем самом. А почему ты так подумал?» «Потому что ты в таком ажиотаже». «Ну вот. Как будто мало найти неизвестного Ламберта. У меня есть две другие его картины, но это особенная, потому что она была потеряна. Собственно говоря, я не знаю, насколько это подходит слово «потерянным». Вернее сказать, она никогда не значилась ни в одном каталоге. Не существует никаких упоминаний, что он ее писал, во всяком случае сохранившихся упоминаний. А ведь она принадлежит его так называемым «гротескам». Как-то трудно вообразить, чтобы хоть один из них пропал бесследно или был совершенно забыт, или, ну, что еще могло с ним произойти. Другое дело, если бы речь шла о картине раннего периода». Они прошли через зал, лавируя между кучками гостей. «Вот она», — сказала Нэнси, когда они проложили путь через толпу, собравшуюся у стены, на которой висела картина. Максвелл откинул голову и взглянул на стену. Картина несколько отличалась от цветных репродукций, которые он видел утром в библиотеке. «Это», — сказал он себе, — «объясняется тем, что она больше окрасилась». Ландшафт казался более земным. Гряда серых холмов, бурый кустарник, разлапистые, похожие на папоротники деревья. По склону дальнего холма спускалась группа созданий, которые могли быть гномами. Под деревом, прислонившись к стволу, сидело существо, похожее на гоблина. Оно, по-видимому, спало, нахлобучив на глаза подобие шляпы. А на переднем плане жуткие ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которые кровь стыла в жилах. На плоской вершине дальнего холма, у подножия которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвелл ахнул, быстро шагнул вперед и замер, боясь выдать свое волнение. Неужели никто еще не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил, но не придал этому значения. Не придал этому значения. Или решил, что ошибся. Но Максвелл знал, что он не ошибается. Никаких сомнений у него не возникло. Маленькое черное пятно на дальней вершине было артефактом. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер, с некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10-1, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул, идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра... Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» — раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа. «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило». «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни». «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили». «И тем не менее вы тут». «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение». «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком», — обвиняющим тоном сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен». «Понимаю. В моем дурном обществе». Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним. «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?» Он покачал головой. «Трудно. Все было как-то запутано». «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно». «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?» «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником». «А ничего странного вы не заметили?» «Странного?» «Да, на картине». «По-моему, нет». «На одном из холмов нарисован крохотный кубик, черный, на самой его вершине. Он похож на артефакт». «Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала». «Но гномов-то вы разглядели». «Да, во всяком случае, кого-то на них похожего. А существа на переднем плане, они ведь совсем другие». «Другие по сравнению с кем?» «С теми, каких обычно», — писал Ламберт. «Вот не знала», — заметила Кэрол, — «что вы специалист по Ламберту». «А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями». «Но даже если они и другие, так что?» — спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается». «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период». «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля? Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс». «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, и силы воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет страну фантазии. Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел». «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...» «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их». «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Опт?» «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?» «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину». Как же? Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу... Вы говорите серьезно? Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты. Счеты? С Нэнси? Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра. Словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают. «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл. «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве». «Вполне согласен». «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню». «Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?» «Потом», — уклончиво сказал он. «Не сейчас. Возможно, позже». Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней». «Как-нибудь в другой раз», — предложил Маршал. «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что был необыкновенно интересный, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести». «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается». «Я тоже так думаю», — признался Максвелл, «но продолжаю пробовать. А вдруг?» Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе. «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то. Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл. «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он. «Да». «Так что же вам нужно, Черчилл?» «Поговорить с вами и наедине с разрешением вашей дамы». «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу. «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета». «Нет», — твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть. «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве». «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл. «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал». «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?» «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах». Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе. «Так значит, это вы, прислужник Колесника», — крикнул он. «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!» «Я поступаю так, как нахожу нужным», — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами». «Колесник к людям не относится», — возразил Максвелл. «Только Богу известно, что такое Колесник. Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в-четвертых, мы этого не знаем». «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно». «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге». Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки. «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл. Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка. «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!» Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением. «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»